Именно в тот день, когда случилась у меня очень большая неприятность, самая большая за последние 10 лет, снова позвонила Аня и передала от Ванги слова, адресованные лично мне из далекого болгарского города Петрич. «Переживать не надо. Скоро все будет хорошо». И действительно, через 3 дня все образовалось. Нет, что ни говорите, а на земле и на небесах есть многое такое, что может только присниться. Да, трудно не согласиться с Сергеем Власовым. Немного о судьбе Ванги. Невозможность учиться из-за бедности, непосильный труд от зари до зари, потеря матери, отца, брата, мужа. Кажется, нет такого несчастья, которое бы миновало Вангу. Но самым страшным была слепота. Она настигла Вангу в 12 лет, когда невесть откуда налетевший смерч унес ее в чисто поле, забил глаза песком, засыпал пылью. Сколько потом не лечили девочку, ничто не помогало. Сначала она еще чуть-чуть видела, потом глаза совсем перестали открываться. Мир потерял для нее свои краски, но судьба по-своему как-то уравновесила потерю. У Ванги открылось внутреннее зрение. Ни она, ни окружающие, наверное, не смогут точно сказать, когда снизошел на нее дар восстанавливать прошлое, предсказывать будущее, когда заговорил в ней внутренний голос. Ученые, исследователи феномена Ванги считают, что не последнюю роль сыграла слепота. Известно, что некоторые слепые, ранее будучи зрячими, никогда не написавшие, что называется, ни строчки, становятся писателями, у других обостряется музыкальный слух, известный случай, когда просыпается дар скульптора. Очевидно, объясняется это тем, что из окружающего ослепших людей мира уходит все отвлекающее, раздражающее органы чувств, забирающее энергетические силы. Происходит духовное сосредоточение, взгляд человека обращается внутрь себя. Не буду утомлять читателя пересказом драматической судьбы Ванги. Об этом интересная книга племянницы Ванги Красимиры Стояновой «Ванга или откровение ясновидящей», на которую в дальнейшем я не раз буду ссылаться. Можно представить, что это была за жизнь, если самыми лучшими годами для нее оказались 3 года, проведенные в ранней молодости в доме для слепых. На какое отношение имеют перипетии судьбы Ванги к ее ясновидению? Еще древние говорили, что страдание очищает душу. Убеждена, что только человек, прошедший через горнило страданий, может понять и прочитать душу другого. Видимо, возможность прочтения и лежит в основе любого пророчества. Другое дело, до какой степени оно глубоко и совершенно. Красимира Стоянова приводит интересный факт. В Струминском краю существовал обычай. Вечером, накануне Георгиева дня, 6 мая, девушки опускали в глиняный сосуд для вина, он назывался «Делва», особую метку. На другой день по ней узнавали свое счастье. Довольно часто, может быть, из сострадания к слепой, Вангу выбирали оракулом. На следующее утро, 7 мая, она вынимала метки и рассказывала девушкам их судьбу. Рассказы эти часто оказывались вещими, но никому в голову не приходило, что Ванга обладает даром предвидения. Некоторые люди боялись ее предсказаний, обвиняли в колдовстве. Другие преувеличивали все сказанное ею, называли библейским пророком. Тысячи предсказаний вместила долгая жизнь Ванги. Не все они, очевидно, сбывались,